Глава 12. Прежде чем вернуться домой, я заехала в супермаркет, вынула список продуктов, которые перед отъездом составила Рина, и взяла тележку. Под первым номером на листе стояло «Молоко натуральное». Тут позвонил Иван Никифорович и неожиданно сказал: «Спасибо!» «За что?» — удивилась я и хихикнула. «За то, что меня до сих пор дома нет, и ты спокойно проводишь время?» «Сам пока на работе. Наверное, часа через два освобожусь. Спасибо за выглаженную, удачу приносящую рубашку. Она, как всегда, сработала, все получилось». «Отлично!» — обрадовалась я. «Можешь приготовить на ужин тефтельки?» — попросил Иван Никифорович. «Рина такие делает в соусе, кругленькие». «Конечно!» — храбро пообещала я. «А на гарнир картофельное пюре». Пустился во все тяжкие муж. «Еще компота охота, но ты, наверное, устала». «Ресторан у Танюши ваш заказ принял», — ответила я. Иван Никифорович рассмеялся, потом в трубке раздался чей-то голос. «Можно?» «Принес документы по делу». Я запихнула телефон в сумку и занялась продуктами. При взгляде на полки глаза разбежались в разные стороны. Мне всегда казалось, что молоко — это молоко. Ладно, оно бывает жирное и обезжиренное, но сейчас передо мной тьма упаковок. Коровье, козье, миндальное, обогащенное. Интересно, каким богатством способен обладать продукт? Я опять уставилась на товары. Кокосовое, ультрапастеризованное, безлактозное, кобылье, овечье, растительное, шоколадное, вишневое, клубничное. Есть от чего впасть в растерянность. «Женщина, вам плохо?» — спросил тихий голос. Я обернулась, увидела хорошо одетую даму, лет эдак 70, и быстро ответила. «Нет-нет, просто редко хожу в магазин и сейчас растерялась. Кокосовое молоко. Разве можно подоить кокос?» Незнакомка улыбнулась. «Ангел мой, это просто белая жидкость, которую добывают из мякоти созревшего кокосового ореха. Это не молоко, просто похоже на него цветом». «А-а-а!» — протянула я. «Но называется молоком». «Да, дорогая», — подтвердила пожилая леди. «Значит, и миндальное такое же?» — сообразила я. Моя собеседница кивнула. «Но это обман!» — возмутилась я. «Следует написать на пакете: здесь нечто из ореха». Женщина рассмеялась. «Деточка, кто ж такое купит? А кокосовые активно берут, потому что все хотят теперь жить вечно, думают о здоровье. Коровье молоко содержит жир, а он сейчас объявлен врагом человечества. А кокос — растение, его везде хвалят. Видишь надпись сбоку «Диетический продукт»?» Я кивнула и задала вопрос дня. «Для каши лучше всего кокос?» Моя советчица усмехнулась, взяла с полки упаковку и протянула мне. «Бери обычное». Воодушевленная советом, я отвергла сахар с ароматом ванили и корицы и другие разные изыски. Вот с покупкой еды для животных проблем не возникло. Все едят один сухой корм. И Пафнутию он тоже понравился. Альберта Кузьмича я решила побаловать. Взяла для него несколько банок с этикеткой «Деликатесные котлетки из индейки без соуса». Потом встала в очередь в кассу, и когда до заветной цели оставалось совсем чуть-чуть, вспомнила, что забыла взять соль. Бежать в нужный отдел, потом вновь идти к месту оплаты очень не хотелось. И тут вдруг в шаге от кассы обнаружился столбик с проволочными корзинками. В одной лежали банки с солью. Я схватила одну, прочитала на этикетке «Соль норвежская натуральная» и обрадовалась. Странно, конечно, что в России продают такой товар. У нас что, своих соляных шахт нет? Домой я примчалась через полчаса. Нашла в тетрадке, которую мне оставила Бровкина, рецепт ваниных тефтелек и приступила к готовке. Трудности начались сразу. Думаете, легко собрать мясорубку? С первого раза у меня ничего не получилось. Потом кусок курятины, который я запихнула в агрегат, не захотел вылезать из него ровными колбасками. А я хорошо помню, что у Рины получается именно так. У меня же все мясо осталось внутри. Оно не порубилось. Минут пять я пыталась сообразить, что не так. Потом приметила на столике небольшую крестообразную деталь. Стало понятно, что это часть мясорубки. Но куда ее приделать? Где она крепится? Снаружи? Изнутри? Некоторое время я пребывала в недоумении. Потом догадалась сделать фото штуковины и сбросить ее Димону с просьбой «посмотри в интернете, что это». В ту же секунду прилетело сообщение. «Редкий случай, когда сам знаю ответ. Нож для мясорубки». Я живо прикрепила лезвие к нужному месту и завертела ручку. В миску посыпались колбаски. Меня охватил восторг. Странно, конечно, что ни Рина, ни Надя не захотели завести в доме электровариант, но следует отдать должное бабушке кухонной техники. Она работает прекрасно. Так, что там дальше? Отварите рис, соедините его с фаршем. Давай, Танюша, ищи крупу. Я обыскала все шкафчики, изучила банки и пришла к выводу, что необходимый ингредиент отсутствует. Бежать опять в магазин времени не было. Что делать? И тут память с готовностью развернула в моем мозгу воспоминания. Мне 7 лет. Я верчу ручку мясорубки. Бабка, отварившая гору риса, гаркает. Хорош дурить. Не видишь, что ли? Воздух перемалываешь. Вот же родили твой отец с матерью себе на старость дуру. А ну, отзынь в сторону. Бабка хватает миску, в которой лежит горстка фарша, и вываливает ее в холм риса. Меня охватывает любопытство. Что из этого получится? «Дерьмо на палке!» — рявкает старуха. «Сгинь с глаз! Надоело! Рот не закрывается!» Я теряюсь. Обычно старуха орёт «пошла вон!» И тогда я живо убегаю. А «сгинь с глаз» — непонятно. Что мне делать? По щекам сами собой начинают катиться слезы. «Ну, здрасте!» — уже иным тоном говорит старуха. «Рёвушка-коровушка, турецкий барабан. Кто на нем играет? Танька-таракан!» Я начинаю смеяться. Бабка неожиданно спокойно продолжает. «Мы нищие, денег нет. Папаня твой с ума съехал, на автомобиль собирает. Зарплату, как бурундук, за щеки кладет. Копейки на жрачку отслюнивает, аж трясется, много едим. Вот и приходится химичить. Вон, гляди. Купила одного курчонка. На 4 части порубила. Лапку сварила, суп, значит, получился. Одну грудку на мясорубке ты смолола. Миска на выходе, как кот наплевал. Но если в него побольше риса запузырить и перемешать, можно тефтели свалять, и они вроде как из цыплятинки будут. Запах останется. Учись, пока я жива. Выйдешь за дурака нищего, вроде твоего папаши. Пригодится наука. Всю жизнь я так прожила. Ты знаешь, как мне шаль хочется пуховую, серую. Да никогда ее не получить. Лицо бабки становится таким несчастным, что меня охватывает жалость к злой старухе. Я кидаюсь к ней, обнимаю и говорю, «Бабушка, вот вырасту, заработаю денег и куплю тебе 10 таких серых шалей, еще белых тоже, и шубу, и сапоги новые». Старуха неожиданно гладит меня по голове, потом вынимает из кармана фартука кошелек и дает мне 20 копеек. «Беги к метро, купи себе мороженое в вафельном стаканчике, да прямо на улице съешь». «Только ни отцу, ни матери не говори, чем угостилась!» Настучат мне тогда по затылку. Это был единственный случай, когда старуха решила побаловать меня. Наверное, поэтому он мне на всю жизнь запомнился. Я вздрогнула и посмотрела на посудину, полную фарша. Рис в мясо насыпают, чтобы фарша побольше стало. А мне это зачем? Налепить из курятины шарики и сложить их в чугунную кастрюлю оказалось легко. Тщательно сверяясь с рецептом, я приготовила подливку, залила ею тефтели, поставила на маленький огонь и пришла в восторг от собственных кулинарных подвигов. Потом вспомнила, что Иван Никифорович хотел пюре, и живо почистила картошку. Рецепт этого гарнира смотреть не надо. Всем ясно, что готовые корнеплоды следует тщательно размять, бросить в массу хороший кусок сливочного масла и... приятного аппетита!